Глава 101. Жизнь инока Павла из Рима. От отцов той же обители слышали мы также следующий рассказ. Жил там Авва Павел, родом римлянин. Он скончался незадолго до нашего прихода. Однажды он пошел с лошаками. На постоялом дворе оказался ребенок, которого по козням дьявола лошак раздавил до смерти. Сильно огорченный этим, Авва Павел удалился и пришел в Арон. Сделавшись отшельником, он постоянно оплакивал смерть дитяти. «Я был причиной смерти ребенка, и меня будут судить на суде как убийцу». Поблизости находилось львиное логовище, и Авва Павел ежедневно подходил к логовищу, ударял и раздражал зверя, чтобы тот, поднявшись, растерзал его, но лев не делал ему никакого вреда. Увидав, что ему не удается раздражить зверя, он решил так: «Вот я лягу на пути льва. Он выйдет, направится к реке для утоления жажды и пожрет меня». Лег. Спустя немного лев действительно показался, но, подобно человеку, со всей осторожностью прошел, не задев старца. Тогда старец вразумился, что Бог простил ему его прегрешение. Возвратясь в свою обитель, он жил в ней, принося всем пользу примером своего подвига до самой кончины своей.